Из морозного яйца на свет появляется величественный ледяной дракон. Его чешуя переливается всеми оттенками синего и белого. Могучий фамильяр раскрывает пасть, усеянную кристаллическими клыками, каждый размером с меч. Оборотень, осознав неизбежность своей судьбы, издает последний, полный отчаяния вой. Дракон молниеносно бросается вперед. Его челюсти смыкаются вокруг тела оборотня с ужасающим хрустом ломающихся костей. Зверь дергается в последней конвульсии, его глаза, полные боли и безумия, встречаются с моими на мгновение, прежде чем исчезнуть в глотке дракона. Чудовищная пасть захлопывается, обрывая жизнь Акшея. Дракон запрокидывает голову, и я вижу, как по его горлу проходит огромный ало-серый ком, все, что осталось от некогда грозного противника. Создание Кариссы рывком бросает себя в воздух, а вокруг него формируются ледяные сферы, которые лопаются, обрушивая вниз град точных ледяных снарядов. Разнообразные лезвия и оружие падают, пронзая остатки врагов. Охотники уже не желают испытывать судьбу и бросаются в рассыпную, но их встречает подоспевшая подмога не только из дворца, но и из города. Генерал умело направляет технику, не убивая, а пресекая попытки бегства. Смертоносный дождь переживают немногие. Пленников уводят во дворец, а меня, порядком обессилевшего, окружают стеной стали, мечей и копий. Закончив раздавать приказы, ко мне подходит сама Карисса. «Что с ним делать, госпожа?» – спрашивает один из выживших защитников. Глава 18. Парадный доспех Кариссы сильно помят, местами разорван, а одежды, выбивающиеся из-под него, окрашены кровью. Лицо генерала изможденно после использования чудовищной техники. «Генерал, прикажете убить его? Солдаты жаждут поскорее разобраться со мной. Охраняли бы лучше, тогда не потребовалось бы моего вмешательства». «Да и миссию я смог бы спокойно завершить. Кто ты?» – требовательно спрашивает женщина. «Генерал, мы можем поговорить наедине?» – спокойным, но усталым голосом интересуюсь я. «Ты что удумал?» – злобно кричат бойцы. «Я ощущаю нарастающую ки в их рядах. Только дайте приказ, и мы мигом с ним разделаемся. Отставить. Я сама решу его судьбу без всяких советчиков». Командует военачальница. Ее цепкий пронзительный взгляд изучает меня с головы до пят. В нем нет ни капли сочувствия или эмоций. Лишь холодный расчет, попытка считать меня, понять мои мотивы без единого слова. Отступить на 50 шагов. Повышает голос она. Неохотно, но воины подчиняются и отходят. Аура генерала обволакивает нас. Вокруг разрастается подобно мыльному пузырю невидимая, но ощутимая преграда из ки, приглушая шум возни во дворе. Там продолжают вязать охотников, некоторые сопротивляются, но тщетно. «Надеюсь, ты понимаешь, в какую ситуацию угодил». В ее голосе проскальзывает легкая угроза, но больше сквозит интерес. «Да, госпожа, я склоняюсь в глубоком уважительном поклоне. Моя жизнь в ваших руках. Можешь говорить спокойно, никто нас не подслушает», — утомленно произносит она, но на миг ее губы трогает едва заметная довольная улыбка. «Кто ты? Почему помогал мне в этой битве? Разве ты не явился с братством охотников?» Ее голос наполняется сталью, а глаза угрожающе сверкают. Одно неверное слово, и она сотрет меня в порошок. Сейчас, после схватки с Севером, я сильно измотан, так что стоит быть осторожнее. Я решаю сказать правду. Вот так, в лоб, будь что будет. Остается надеяться на ее благоразумие. «Все верно, генерал, все в точности, как вы сказали. Однако мой путь не совпадает с замыслами братства. Я – агент нашего владыки Альдавиана, и это дает тебе право убивать солдат, сражающихся за правое дело, чтобы сохранить лицо перед этими ублюдками. Думаешь только о том, как выполнить миссию любой ценой». Печально вздыхает она. «Уже одной этой причины достаточно, чтобы предать тебя смерти. Ты еще дышишь лишь потому, что можешь пригодиться. Это не так, качаю головой я. Ваших людей я почти не трогал, а тех, с кем сражался, вырубал, манипулируя течением ки в их телах». Карисса оборачивается и жестом подзывает одного из офицеров. Они обмениваются парой фраз, и она удовлетворенно кивает. «Допустим», — сухо продолжает генерал, — «но и бездействие — это преступление. Ты закрывал глаза на потери в наших рядах. Раз ты на стороне императора, то прекрасно понимаешь, в каком шатком положении сейчас престол. В очень шатком. Гораздо хуже, чем представлялось до покушений», подогреваю интерес собеседницы. Ее бровь дергается, губы кривятся, но я продолжаю. «По его поручению и при содействии нескольких теней я внедрился в ряды братства охотников, чтобы выяснить всю правду о готовящемся мятеже. Я понимаю, что мое бездействие приводило к гибели стражи и солдат, но порученная миссия была гораздо важнее. Тогда ты глупец, раз не довел ее до конца. Она топает, заставив землю под сапогом треснуть. Возможно, вздыхаю, но я узнал достаточно и просто не мог позволить охотникам убрать и вас. Среди командования армии по пальцам одной руки можно пересчитать генералов, оставшихся верными императору, и я не мог допустить вашей смерти. Мальчишка, думаешь, ты меня спас? Она подходит ближе. Внутри ее техники на меня накатывают волны ки. Возможно, она умолкает и останавливается, долго изучая меня, не произнося ни слова. Прокручивает все события и мысленно выносит вердикт. Мне остается стоять и ждать решения своей участи. Конечно, я могу попробовать сбежать, но не хочу этого делать. У меня еще есть шанс довести миссию до конца. В плен попали некоторые старшие охотники. Я видел, как уводили полынь. Еще есть возможность выведать у них подробности заговора. Вероятнее всего, его отложат, но любые детали и имена сыграют на руку. Ты, как тебя зовут? Ее голос звучит уже спокойнее. Зовите меня Тигр, госпожа. Эту личину я ношу, и если это возможно, то не хочу ее сбрасывать, пока не завершу свою миссию. Пусть будет так. Ты останешься под моим присмотром, пока я не узнаю всех подробностей из своих источников, продолжает она. Только тогда ты получишь окончательную свободу и сможешь отправиться дальше выполнять свою миссию. Мне не надо никуда отправляться, с облегчением говорю я. Возможно, я смогу завершить ее прямо здесь. Что ты имеешь в виду, Тигр? Она удивленно смотрит на меня. Позвольте мне допросить взятых под стражу охотников и уцелевших предателей из вашей личной охраны. Прошу я напрямую. Время слишком ценно, чтобы тратить его в ожидании окончательного решения. Вижу. Ты не шутишь, генерал оглядывается по сторонам на солдат. Не всем это понравится. Скажи, с чего я должна тебе доверять? У меня лично больше желания тебя прикончить. Чаша весов клонится не в твою пользу. Вдруг вся эта битва была лишь уловкой, чтобы ты смог подобраться поближе ко мне, раз уж ты сам завел разговор о мятеже. Я готов на любые ваши условия, но вряд ли вы знаете, на кого надавить, да и кто из них вообще какое место занимает в иерархии братства. А мне об этом хорошо известно. Вот увидите, они быстро выдадут нам ценную информацию, обещаю я, и покажут настоящую изнанку империи. У меня есть только одно условие, она поднимает руку. Ты будешь проводить допрос лично под моим присмотром. Пусть будет так, но это может снизить шансы на успех, честно предупреждаю я. С некоторыми из них у меня сложились приятельские отношения. Если применить к пленникам правильный подход, то я смогу добыть недостающие кусочки головоломки. Сначала ты мне покажешь те, которые уже собрал, а потом подробнее обсудим допрос. Карисса жестом снимает защиту. Шум и запахи битвы возвращаются. Еще витает аромат горелого мяса, вокруг валяются тела павших, настоящих товарищей и охотников. Мы шагаем по полю сражения сквозь все ужасы, оставшиеся после бесчеловечной резни. Я иду рядом с Кариссой, а вокруг нас сжимается кольцо, состоящее из выживших телохранителей и подоспевшего подкрепления. Технику охотников удалось снять, и на помощь подтянулось несколько отрядов солдат из столицы. Ближайшие знатные кланы тоже хотели помочь и поучаствовать в показательном выступлении, но генерал предусмотрительно их не пустила. Ночь проходит в суете и обсуждении итогов. В подразделении Кариссы смятение и беспорядок. Остро встает вопрос о верности ближайшего окружения. Если даже личная гвардия телохранителей оказалась нечиста на руку, то что уж говорить об остальных. Тем не менее генерал не рубит с плеча. До моей задумки еще далеко. Военачальница со своими солдатами переезжает в особняк. Я хоть и не пленник, но за мной тоже приглядывают. Вокруг постоянно крутится хотя бы один офицер и дюжина солдат. Однако я бежать не собираюсь, да и сопровождение, если честно, не самое внушительное. Если бы захотел, они бы меня не остановили. А вот у пленников как раз наоборот. Защита, что надо. Правда, прорываться к ним через своих я не планирую. На следующий день мы основательно беседуем с генералом. Я раскрываю детали своей миссии, подробнее рассказываю про братство охотников. Карисса настойчиво задает вопросы, но я увиливаю, не выдавая самую важную информацию. Лишняя осторожность не помешает. Она все еще не до конца мне доверяет, да и порой смотрит как на врага. Лишь выжав из меня максимум, который я позволил, Мы переходим к допросам. Расколоть охотников оказывается непросто. Старшие так вообще, крепче камня. Да и взяли их всего пару. На меня они смотрят с презрением, бросают язвительные фразы, а на пытки почти не реагируют. Несут откровенный бред, стараясь нас запутать. Сказывается фанатичная преданность идеи больших перемен и богатый боевой опыт, закаливший их. Не зря они занимают свои места в иерархии братства. Однако я выуживаю и из этого крохи. Узнаю больше о расстановке сил самого братства и сепаратистов. Среди солдат-практиков и окружения генерала нет мастеров в манипуляции сознанием, а тени, когда они так нужны, не показываются. Возможно, они смогли бы помочь. Правда, я уверен, даже с помощью техник вытащить действительно ценную информацию вряд ли будет просто. Жаль, что проверить нет возможности. С младшими дела обстоят еще хуже. По большому счету они мало что знают, и старания в виде тех же пыток приводят к еще худшему результату. Они готовы говорить что угодно, лишь бы мучения прекратились. Пусть порог боли у них и гораздо выше, чем у обычного человека, но, когда тебе срывают ногти, прижигают раскаленным железом, режут, быстро приходит переоценка ценностей и идеалов. И это лишь малая толика способов дознания, самая простая и обыденная. С применением техник вкупе с лечебными практиками, можно сильно превысить границы разумного. Однако и среди них находятся крепкие ребята, видать, потенциальные кандидаты на повышение. Хоть я и не участвую лично в пытках, но даже наблюдение не вызывает у меня отвращения, пробивающееся сквозь какой-то искусственный барьер равнодушия. Казалось бы, это тоже живые люди, заблудшие души, сбившиеся с пути, попавшие не в ту компанию. Да причин может быть много. Оправдывает ли это их? Нет. Голос государя шепчет, что они враги престола и всех жителей, до сих пор преданных империи. Головой я понимаю, что сейчас мы едва отличаемся от демонов, и нет никакого оправдания такой жестокости. В чем тогда разница между нами и предателями, готовыми на все ради достижения своей цели, и демонами в их безудержной жестокости? Получается, ни в чем. Когда я стал таким, неужели я так сильно изменился с тех пор, как покинул отчий дом? Мне самому не верится в это. Я пытаюсь сложить головоломку мятежа, но чувствую, как моя собственная разваливается по кускам. Чего-то не хватает. Я постоянно упускаю какую-то важную деталь, и мне кажется, что всего одну, но какую? Мало, категорично оценивает наши успехи Карисса, выводя меня из глубоких раздумий. Она перебирает бумаги с подробными записями допросов и отдельными отчетами. Уже прошло 2 дня с начала допросов. Мое тело еще восстанавливается, раны, полученные во время сражения, оказались намного серьезнее, чем я предполагал. Благо, они не мешают процедуре дознания. Мы сидим в подвальной комнате со скудной обстановкой. Деревянный стол, 4 стула, по количеству присутствующих. Простые, но со спинками. Помимо меня здесь еще пара офицеров, приближенных к генералу. Светильники горят приглушенно, дополняя напряженную атмосферу, а окошко под самым потолком с решеткой уже не пропускает солнечный свет. Ночь давно наступила, сейчас примерно ее середина. Полезная информация есть, но ее недостаточно. Если верить твоим словам, масштаб мятежа может затронуть всю империю. Предатели почти везде. А что мы узнали в итоге? Генерал рассматривает записи и поднимает глаза к офицеру. Капитан с острым худощавым лицом ловит ее взгляд, поправляет необычные кучерявые волосы, собранные в косу, и, прочистив горло, зачитывает один из сводных отчетов по проделанной работе. Мы узнали расположение 10 баз, где готовят отряды мятежников, несколько лагерей и тайных укрытий братства охотников, других наемников. Капитан перечисляет списком наши достижения. Мало, повторяет Карисса, критически мало. Что скажешь, тигр? Не этого я ожидал от твоей затеи. Она смотрит сначала на меня, потом на офицеров. Выйдите, я хочу переговорить с ним лично. Я и сам понимаю, что этого действительно не тот результат, на который мы рассчитывали. Солдаты встают, кланяются и уходят. Комнату тут же заполняет ки генерала. Я ощущаю изменения в окружающем пространстве. Она вновь использует технику, чтобы нас не подслушали. Что с тобой? С каждым днем ты становишься мрачнее. Не нравится участвовать в подобном? Нет, честно признаюсь я. Однако интересы империи важнее. Я тоже не люблю подобного, говорит она, откинувшись на спинку и отложив бумаги, в которых пыталась найти что-то полезное. Для меня привычнее войны. Там все проще, без лишних ухищрений. Есть враг, и моя цель – сразить его. Вы в этом добились явных успехов, раз стали генералом, без иронии, искренне замечаю я. Да, для нашей армии это большая редкость, но, как говорят патриархи секты мастера боевых искусств, у каждого свой путь, заканчиваю я. Так оно и есть, вздыхает она. Однако нашей проблемы это не решает. Я женщина-генерал, а ты, в ее словах чувствуется неожиданное тепло. Я вижу, что ты пересиливаешь себя. Чем-то ты, парень, напоминаешь одного младшего офицера, что сражался под моим началом. Хороший был воин, хоть и родом из запятнавшего свою честь клана. Приму это как комплимент, госпожа. Выдержав паузу, говорю, с момента, как я увидел заговорщиков, а мой помощник из теней просветил меня, кто есть кто, меня беспокоит один важный вопрос. В их рядах много сильных практиков. Патриархи сект, мастера из знатных и известных школ, даже легендарный повелитель металла Саярн Юдзай. Но достаточно ли этого, чтобы убить императора? Он – основная проблема для них, а его победа над архидемоном, о которой начинает узнавать народ, лишь укрепляет веру в него. Постоянные провалы могут развалить мятеж. Его надо убрать, но как они собираются это сделать? Именно, кивает она, как, у них должно быть что-то или кто-то, способный на это. Однако среди всех известных практиков в нашей империи таких нет. Мы в тупике. Ее теплота уходит, а в голос возвращается сталь. Тогда, может, ты займешься своими дружками? Она намекает на пастуха и полынь. Мне удалось уговорить Кариссу не трогать их. Они всего лишь пешки, а для пыток у нас было достаточно людей из младших членов братства. Но я понимаю, оба состояли в звене севера, куда вошел и новичок тигр, похожий на северянина гигант, один из приближенных великого зверя, а глава братства точно входит в верхушку мятежников. Значит, и полынь с пастухом могли что-то узнать. Как бы мне не хотелось этого делать, приходится выбирать, с кого начать. Я оттягивал этот момент до последнего, к своему звену, кроме холодного, как глыба льда, с севера я все же немного проникся. Они, те самые заблудшие души, только и всего, пускай это их не оправдывает, но делает предстоящее дело для меня гораздо тяжелее. Пораскинув имеющимися данными об обоих, первой целью выбираю пастуха. Все же про него мне известно больше. Полынь, степняк, курил полынь и пахнет теперь, как полынь. А вот у пастуха есть ниточки, за которые можно попробовать подергать, не прибегая к неоправданному насилию, от которого меня уже воротит. Я вхожу в комнату один, на этот раз убедив генерала оставить этот разговор на меня. Она может послушать с помощью техники, но тоже не делает этого. Позорный предатель, плешивая драная крыса, бросается к укрепленной одиночной клетке пастух. Да кто ты такой? Он грязный и замученный. Его еще не подвергали пыткам, но условия содержания крайне паршивые. Я слушаю гневную тираду, поносящую меня и всех моих предков. Он мечется в клетке, как дикий загнанный зверь. Однако, несмотря на его напор, я вижу, как потускнел огонь в его глазах. Аккуратная бородка чуть отросла и грязная, уже начинает сбиваться в маленькие колтуны. Тигр, рычит он. Впрочем, неважно, кто ты. Если думаешь, что я поведусь на твои льстивые речи или угрозы. Он смачно плюет в меня, но не достает. Я предусмотрительно сел на табурет, облокотившись на входную дверь. Можешь хоть брус раскаленного металла мне в задницу загнать, я братьев не сдам. Глава 19. Закончил, холодно и безучастно спрашиваю я, хотя внутри меня все кипит. Нет, трупоед, ты, проклятый, ты подохнешь, вы все подохнете. Он продолжает орать до хрипа. Когда крик переходит в сипение, оцениваю состояние его голоса и констатирую. Теперь точно закончил. Пленник отвечает наполненным ненавистью взглядом. Веришь ты мне или нет, но я правда не хотел тебя трогать. Планировал узнать все, что нужно, у других охотников. Со вздохом пододвигаю стул и упираюсь взглядом в пастуха. Ты можешь считать себя кем угодно, но ты явно не святой. Как и я, впрочем. От моих рук действительно пало немало людей. И за каждую смерть я однажды буду держать ответ перед предками, доказывая, что она была оправданной. Мой монолог не вызывает реакции у собеседника, но меня это не смущает. Но ты, пастух, совсем иное дело. Сколько невинных жертв на твоей совести. Скольких ты убил не в открытом бою, а ударом в спину, ядом, стрелой. Вряд ли этому тебя учила в детстве матушка, о которой ты с таким теплом рассказываешь. Слова даются мне с трудом, но голосом этого не выдаю. говорю ровно и четко, почти без эмоций, хотя прекрасно понимаю, что подобный ход может нанести гораздо больший вред душе, чем телесная рана. Не смею упоминать ее, рычит он, принимаясь трясти клетку. Игнорируя окрик, продолжаю. А что знает про твои заработки благоверная? Вряд ли она обрадуется, обнаружив, что ее избранник зарабатывает на новый дом, убивая людей. Ты брешешь, найдя в себе силы, хрипло выдает южанин. Это все ложь. Ты не знаешь, кто я, не знаешь, откуда родом. Юг империи так же огромен, как океан, окружающий наш материк. Отнюдь равнодушно отвечаю я. Было непросто найти твой дом и узнать реальное имя, Хуи Фэн, но ищейки государя не зря едят свой хлеб. Как видишь, не так много времени это и заняло. Если ты думал, что зачистил все свои следы и вел себя осторожно, то ошибаешься. Теперь остается только подождать. Мы отправили весточку, и уже скоро прибудут твоя престарелая мать и молодая красотка. Хотел бы я сказать жена, но не скажу. Увы, этому уже не бывать. Эта информация ошарашивает пастуха, заставив замереть. Пустым взглядом он смотрит на собственные ладони, и почему-то мне кажется, что сейчас они окрашены алым. Очнувшись, он вскидывает на меня яростный взгляд. Не тронь их, в вопле охотника неприкрытая ненависть, и не собирался. Но что ты скажешь им, когда они встанут там, где сейчас стою я? Как будешь оправдываться? Расскажешь о великой миссии братства? Думаешь, это их утешит? Успокоит ли твоих близких знание, что ты погиб за чужую жажду власти, замаскированную громкими и пустыми лозунгами? А ведь тебе грозит плаха. Я лучше сдохну, чем предам братство, твердо заявляет пастух. А ты подумал о том, что за твои поступки придется расплачиваться твоей семьей? Лично я считаю, что сын не несет ответа за грехи отца, а мать с возлюбленной не имеют отношения к тому, что натворил их сын и любимый мужчина. Но как посчитают тени, как посчитает судья, если до суда вообще дойдет дело? Как будто тебе не плевать, кого мучить. Не плевать, твердо отзываюсь я. Пытки – это последнее дело, и правда ими не добиться. Меня воротит от всего, что я был вынужден наблюдать за последние дни. Но сейчас мы говорим о тебе. Подумай, сопротивление лишь усугубит твою участь и участь твоих близких. Если же будешь сотрудничать, я замолвлю за тебя слово перед генералом и постараюсь смягчить наказание. Его упертость быстро сменяется мольбой. Послушай, ты же понимаешь, я всего лишь пешка. Это старшие звеньев могут что-то рассказать. Откуда мне знать их тайны? Как и все остальные, я слушал в зале собраний про время перемен. Это Север мог бы поведать многое, но ты его прикончил. Слишком уж он пытается убедить меня в собственной бесполезности. Точно что-то знает. Встав, я направляюсь к двери и оборачиваюсь на пороге. Я дам тебе время подумать, но не слишком долго. Сейчас ты стоишь на распутье. Пора принять верное решение. И помни, иногда, чтобы поступить правильно, нужно переступить через себя. Дверь захлопывается за моей спиной. Я блефую. Кое-что о южанине действительно удалось узнать из уст других расколовшихся охотников. Конечно, точное местоположение его матери и невесты неизвестно, но это дело времени, которого у нас, к сожалению, совсем нет. Поэтому приходится дурачить пленника, играя на струнах его души. Не сомневаюсь, что некто вроде Джихвы уже давно бы пригрозил порезать на ленты и возлюбленную, и мать пастуха, и, вероятно, это дало бы эффект, заставило того сломаться. Но меня воротит от самой мысли об этом. А ранг всемогущий, должны же у человека быть хоть какие-то нравственные ориентиры. Получилось, с надеждой смотрит на меня Карисса. Я четко ощущаю мощь ее ледяной стихии. Надо немного подождать, вздыхаю я, сбросив личину допрашивающего. Спустя 3 часа стражник, охранявший пастуха, прибегает в комнату, где мы нервно дожидаемся результата. «Пленник хочет увидеть тигра», — докладывает он. «В этот раз я пойду с тобой», — требует Карисса. По ее взгляду я понимаю, что она не уступит. «Вы можете его спугнуть», — отвечаю я, — «а могу показать, насколько я умела в пытках. Хоть и ненавижу их, но это не значит, что я не смогу дожать его», — многозначительно бросает она. Когда мы входим, я вижу окончательно сломленного пастуха. Он сидит на полу своей камеры и глухо бормочет себе под нос. Завидев меня в сопровождении генерала, его глаза на миг сверкают ненавистью, но тут же гаснут. Он просит воды. Карисса позволяет. Стражник приносит глиняную кружку и моментально испаряется. Смочив немного горло, узник начинает говорить. «Знаю я мало, все же еще не вхожу в ближний круг великого зверя. И не войдешь, мысленно отвечаю я на его слова. Однако случайно я проведал то, что мне знать не положено, признается он. С чего нам верить твоим словам? Карисса подступает ближе к решетке и смотрит на него снизу вверх. Думаю, ты понимаешь, к чему может привести попытка схитрить или придумать небылицу. Все я прекрасно понимаю. Я устал и хочу закончить эти мучения. Верить мне или нет, вам решать. Вы просто выслушайте меня. Расскажи сначала, как ты узнал эту информацию. Требую я. Любопытство и стечение обстоятельств. Он поднимает кулак и начинает загибать пальцы. Во-первых, мы с нашим звеном еще до твоего появления выполняли много непривычных нам миссий, помогая солнечным воронам что-то переместить в окрестности столицы. У них здесь неподалеку есть скрытое святилище. Меня, да как и тебя, не сильно волновало, что я делаю и почему. Особенно когда щедро платили. Младших учат меньше задавать вопросов не по делу, а больше работать руками. Однако даже для меня все это казалось весьма странным. Несколько раз мы сопровождали довольно подозрительные замаскированные караваны. Там что-то перевозили, окруженное мощнейшими ограждающими техниками, в тот самый потайной храм солнечных воронов. Работа несложная, а оплата весьма щедрая. Что именно? Мне нужно больше деталей, приказывает военачальница, повысив голос. Я точно не знаю, но что-то в разы ужаснее, чем обезумевший Акшей в форме зверя. Пастух поджимает губы, и я понимаю, что ему банально страшно от тех воспоминаний. Жуткая аура, едва просочившаяся сквозь границы техник, очень сильная и злая. Меня после миссии еще долго трясло и, наверное, с месяц кошмары снились. Какое-то наваждение. Думал, уже окончательно лишусь разума, но пронесло. Он вздыхает, полощет рот водой из кружки, а затем продолжает. Во-вторых, я говорил о любопытстве. Так вот, младшим братьям запрещено без спроса прикасаться к вещам старших, особенно к записям. Даже устав охотников засекречен и поэтому передается из уст в уста. Так легче менять правила и устраивать проверки шпионам. Пастух тяжело дышит, слова даются ему через силу, он буквально выдавливает их из себя. Однако я заметил, что после всех этих миссий с солнечными воронами брат Север стал очень активно что-то записывать. У него есть дневник, который он хранил в пространственном кольце. Все-таки иногда записи в братстве ведутся, но для этого используется хитрый шифр. Север только начал обучать меня ему. Как-то раз он в спешке забыл дневник, когда я был в казармах старших. Рядом никого не оказалось, поскольку шло очередное собрание командиров. Пока Север отлучился, мне удалось полистать дневник. Из любопытства всегда тянуло к тому, что не так лежит. Что там было? В один голос спрашиваем мы с Кариссой. Понял я немного, но некоторые свои догадки подтвердил. Вероятнее всего, во всем происходящем виноваты солнечные вороны. Они спланировали это восстание и подбили множество знати на такой дерзкий и почти безумный ход. Слишком много там упоминаний секты, я нашел и другие, но именно солнечные вороны встречались чаще всего. Пастух продолжает. В окрестности столицы они переместили несколько демонов. Я еще удивился, почему именно это тайное обозначение Север заставил выучить меня одним из первых. Подробностей не знаю, но одна из этих тварей обладает мощной ментальной силой, воздействующей на разум. Видать, этот трупоед и помутил мой рассудок во время той миссии. Как именно планируют использовать демона, не знаю, о том не говорилось. Еще могу сказать точно. Патриарх секты стоит у самых истоков этого заговора. Я понял это по нескольким отрывкам, что сумел разгадать. Вместе с его именем несколько раз попадалось тайное обозначение «лидер». Тогда я не придал этому значения. Сейчас же для меня все встало на свои места. Где тайный храм секты? Я с сожалением смотрю на подавленного товарища. Я покажу вам, если вы поклянетесь не трогать моих близких. Мне уже плевать, что будет со мной, но я хочу сейчас одного. Пусть они останутся живы. Это все, что ты знаешь, требует Карисса. Все. Пойдем, генерал зовет меня за собой, первый подходя к двери. Остаток дня мы тратим на обсуждение. Она настаивает выслать отряд из надежных и самых сильных солдат, которых она сейчас имеет в столице. Вдобавок к миссии могут присоединиться члены верных кланов, их не так много, по крайней мере тех, кому доверяет генерал. Однако они будут хорошей помощью в борьбе против демонов. Необходимо незамедлительно проникнуть в секту и уничтожить их. Я же настаиваю, что должен идти сам, вместе с пастухом, который укажет расположение тайного убежища. Он может привести тебя в ловушку. Это недопустимо, возмущается Карисса, и банально глупо. Ты думаешь, что можешь справиться со всеми в одиночку? Твои раны до сих пор еще не зажили. Никто не знает, на что способен патриарх солнечных воронов и демоны, которых он держит у себя под боком. Это вообще немыслимо, что кому-то удалось протащить этих трупоедов так близко к столице. Я все еще ношу личину одного из членов братства, продолжаю настаивать я. Вдвоем с пастухом это будет выглядеть убедительнее, а крупный военный отряд привлечет слишком много внимания. Если твое предательство не видел кто-то из сбежавших охотников, не хочет соглашаться со мной, Карисса. И что ты сделаешь против целой секты? Ладно, допустим, не целый, но они явно будут хорошо охранять это место. Я не собираюсь воевать в одиночку, но мне будет проще открыть врата изнутри, чем всем нам брать их штурмом, рискуя тем, что главные заговорщики сбегут. Мы лишь зря теряем время, а у нас каждый миг у нас на счету. Надо попробовать переиграть их на их же поле хитростью и обманом. Я готов рискнуть и поставить на кон свою жизнь, если это поможет разрушить заговор. Генерал колеблется. Пойдете вдвоем, но отряд отправится следом и будет ждать сигнала. Если что-то пойдет не так, мы тут же вмешаемся. Я лично прикрою тебя. Решимости ей не занимать. И пошлем за опытным целителем. Нужно быстро привести тебя в порядок. На этом беседа заканчивается, и мы приступаем к подготовке. Опасно идти с пастухом, он может попробовать что-то выкинуть. Пусть он и считает, что его родня у нас в руках, но эту ответственность я беру на себя. Тотальный риск оправдан, на чаше весов лежит нечто гораздо более значимое, чем я сам. Сейчас вся империя на волоске от гибели. Военачальница же обещала, что расшифровкой записи Севера займутся ее доверенные люди. Возможно, за время нашего отсутствия, они смогут раскрыть новые детали заговора. Утром еще до рассвета пастуха выпускают. Он бинтует свои раны, моется, меняет одежду. Тем временем я экипируюсь. Мое оружие, руки, но в подспорье выдают разнообразные печати, с помощью которых я смогу устроить панику. Упаковав все в пространственное кольцо, встречаюсь в последний раз с Кариссой, и мы выступаем в путь. Утренний город встречает нас сонливо. Жителей на улицах стало еще меньше, а вокруг рыщут военные и городская стража. Зато на широких проспектах я вижу множество повозок и телег. Даже некоторая знать покидает город, не желая попасть в очередные разборки. Пусть распространение слухов удалось немного сдержать, но за эти дни, что мы проводили допросы, о них разве что собаки в подворотнях не лают. Карисса предусмотрительно узнала маршруты всех патрулей, так что пробираемся мы без проблем. Команда поддержки напоминает небольшую армию. Нам вручают двух духовных скакунов, не сильно приметных. Жеребцы небольшие, но чертовски выносливые. Тигр. Карисса отводит меня чуть в сторону перед отправлением. Действуй строго по плану. У вас будет немного времени, чтобы незаметно пробраться и попробовать узнать, что происходит внутри храма и открыть врата. Никакого геройства. Если потребуется, сразу используй сигнальную печать. Так точно, генерал, киваю я. Действовать буду по обстановке. Если смогу остановить демонов и членов секты самостоятельно, так и сделаю. Если же пойму, что силы не равны, воспользуюсь подмогой. Когда вдвоем с пастухом мы отъезжаем от основного отряда, я завожу разговор первым. Веди и не вздумай сбежать. Ты прекрасно знаешь, что тебя ждет в таком случае. Южанин хмуро смотрит на меня, как будто у меня есть выбор. Или ты еще не понял, что жизнь родных для меня важнее собственной? Скажу тебе так, шансы на успех у нас невелики. Эти чертовы культисты, настоящие фанатики, да и твари они себе притащили под стать. Если нас раскроют, сдохнем мы быстрее, чем успеем сказать. Подождите, поехали. Я хлопаю поводьями, задавая темп аллюра скакуна. Его слова проникают вглубь меня, цепляя что-то важное. Кажется, прежде для меня тоже важнее всего была безопасность семьи, но 2 часа мы скачем на юг лесными дорогами. Местность становится холмистой, крестьянские поля, окутывающие исполинский город, уступают чащобам. В мелкие города и деревни мы не заезжаем, двигаясь в основном по проселочным дорогам. Над нами вьются несколько неутомимых соколов, фамильяр одного из офицеров. На 3-й час, заехав в совсем непролазную чащу, спешиваемся. «Дальше пешком», — говорит пастух. «Будь осторожен, в свете недавних событий они могли выставить караулы по периметру, а то и похуже, какие-то ловушки. Сначала осмотрись, а потом уже пойдем ближе. Я вновь и вновь радуюсь возвращению в лоно природы. Родная стихия буквально шепчет вокруг, деревья сладостно отдают крупицы ки, но их общее количество наполняет меня бушующей мощью. Тело жадно впитывает все до капли. Энергия бурно бежит, разгоняя усталость и последствия недавней схватки. Исцеленные раны практически не болят. По ходе движения пастух задает направление на вершину одного из холмов, который в верхушке напоминает небольшую гору. Каменная порода выбивается пластами из-под земли, а деревья оплетают корнями каменные глыбы, прогрызаясь в их недра. Живая природа показывает всю свою мощь во всей красе, а дерево делом доказывает, что может быть гораздо крепче гранита. Взобравшись наверх, я вижу удивительную картину. Огромный храм прямо посреди леса. Целый комплекс циклопических монументов, словно не из нашего мира, раскинулся в небольшой низине, окруженный холмами и высокими деревьями. Десяток многоэтажных каменных пагод стремятся к небесам, но за счет расположения в низине их высота едва превышает ближайшие кроны. По центру возвышается многоступенчатая пирамида, каждый ярус которой украшает множество статуй уродливых созданий, до боли напоминающих демонов. В центре постройки, словно прогрызаясь сквозь ее толщу, прорывается пасть, к которой с четырех сторон поднимаются длинные каменные лестницы. Вот оно, их тайное убежище. Сюда мы сопровождали тот караван, устало говорит пастух. Глава 20. Внимательно изучая расположение построек, запоминаю планировку этого циклопического сооружения. Пастух, тем временем, присел передохнуть у деревьев. Знаешь, тигр, или кто ты там на самом деле, для меня важно лишь одно. Прошу, позаботься о моей матушке и не трогай возлюбленную, с грустью говорит он. Пусть мы и не увидимся больше, но я не желаю, чтобы они узнали обо мне правду. Хочу остаться в их памяти хорошим человеком. Их не тронут, отвечаю я, закончив осмотр территории. Почему здесь так мало охраны? Неужели они не опасаются, что на них кто-то может напасть? Да почем мне знать, огрызается южанин. Я сам удивлен, что такая махина ускользнула от ищеек императора. Ну, этому все же можно найти объяснение, говорю я. Вероятнее всего, эта территория находится под контролем кого-то из заговорщиков, который отчитывался в столицу, что здесь все спокойно. Ладно, хватит болтать, пора действовать. Мы начинаем спуск с холма. Лес здесь густой, хорошее прикрытие для ловушек или засады. Патрулей тут может и не быть, но десяток практиков, засевших где-нибудь в ветвях деревьев, вполне можем встретить. Я прекрасно помню о хитрости и коварстве солнечных воронов. Та троица втерлась ко мне в доверие и чуть не прикончила в каком-то мерзком ритуале. Мне помогает оплетающий побег. В родной стихии намного проще контролировать его. Сама природа помогает. Я связываю корни деревьев, увеличивая охват сети. Прощупываю окружение, после чего мы осторожно передвигаемся дальше. На подходе к храмовому комплексу попадаются первые бесхитростные ловушки, ямы с шипами, падающие бревна, выстреливающие колья. Однако вместе с ними вперемешку спрятаны защитные формации. Определить их не так просто, но мне удается. Ориентируясь на искажение естественного тока ки в растениях, я провожу нас безопасным путем. Стоило бы снять ловушки, чтобы подмога не напоролась, но это слишком рискованно, высока вероятность, что сектанты тут же получат весточку о нашем приближении. Правда, преграды нам все равно не удается миновать. Вся территория храма окружена массивной защитной формацией с примесью демонической энергии. Она встает невидимым барьером, лишь вблизи мы видим искажение пространства. Как вы проходили внутрь? Спрашиваю я у пастуха. С помощью членов секты, он кивает и отзывается. В сам храм мы не заходили, но на территорию попали через центральные ворота, скрытые у основания центральной пирамиды. Нам их надо открыть для засадного отряда, да, но сначала нужно как-то проникнуть внутрь. Возвращаю его с небес на землю. Вряд ли нас пустят, если мы просто вежливо постучим. Внимательно изучаю строение, но не вижу видимых признаков входа. Пока в голову приходит только гигантская пасть на вершине, к которой ведут лестницы, но я уверен, что там внутри точно есть охрана. В то же время я с подозрением смотрю на пастуха. Пусть он и выглядит сломленным, но вполне мог завести меня в ловушку. Так как стен вокруг храма нет, высокая арка из темного гранита скорее символично означает вход, но даже там нет охраны. Хотя я уверен, что это ловушка для дураков. Поэтому мы проходим вдоль, осторожно прощупывая барьер. Он неравномерный, одинаково плотный, но есть участки, где преобладает обычная ки, а в некоторых – демоническая. И энергия постоянно перемешивается. На этот случай у меня есть печати, предоставленные умельцами Кариссы. Я нахожу область, где сконцентрировано больше всего демонической ки, и накладываю несколько чужих заготовок. Влив достаточно энергии, вижу, как между печатями прямо на барьере прорисовываются светящиеся линии. Отходим. Командую я, и мы отступаем за ближайшие деревья. Печати вспыхивают, и часть барьера обволакивает оранжевое сияние. Хлопок, а следом за ним звон разбитого стекла. Защита лопается, образовав небольшую брешь в человеческий рост, которая быстро начинает затягиваться. Скорее, я увлекаю за собой пастуха, быстро проскальзывая внутрь шагом пылающего солнца. Через дыру в защитной технике южанину уже приходится пробираться, пригнувшись. Очутившись внутри, мы прячемся в каменном лабиринте. Территория между пагодами и центральным храмом покрыта глубокими проходами, превышающими человеческий рост, и она же соединяет их. До чего противоестественное место. Здесь настолько тихо, что разум начинает безотчетно испытывать тревогу. К тому же сознание обволакивает чем-то липким и мерзким. В голове звучат отдаленные, будто бы фантомные крики. «Ты чувствуешь это?» С легким испугом глядит на меня пастух. Я киваю. «Тогда было гораздо хуже», — делится он и ежится всем телом. «Врага не сразить, пока трясутся поджилки. Свой страх надо преодолеть. Вперед!» Командую я, устремляясь по каменному лабиринту. Сверху мне удалось рассмотреть лишь его часть, но, когда ты находишься внутри, довольно сложно ориентироваться. Оплетающий побег помогает избегать тупиков, но все равно время от времени приходится взбираться на высокие стены, чтобы проверить, в правильном ли направлении мы движемся. Чем ближе мы подбираемся к центральной пирамиде, тем сильнее становится наваждение. Понятно, почему тут нет охраны, она и не нужна, когда кто-то пытается влезть тебе в голову, выворачивая сознание наизнанку. Пастух замедляется, ему куда тяжелее, чем мне. Однако он не сдается и продолжает путь. Добравшись до подножия пирамиды, охотник указывает на мосты, ведущие к лестнице и проходящие рядом. «Ворота где-то тут», — говорит он, — «скрыты от глаз, но точно расположены здесь. Я сам видел, как сюда въезжал караван. Как нам проникнуть внутрь? Через них мы точно не пойдем, можем привлечь внимание». У него нет ответов. Приходится искать их самому. Не думаю, что каждый раз, чтобы попасть внутрь, они используют здоровые ворота. Должен быть вход и для малых групп. Пирамиду тоже окружает защитное построение, и гораздо сильнее, чем внешнее. Оно целиком состоит из демонической ки, что снижает вероятность нашего обнаружения. Однако меня пугает сам факт его существования. Внешний барьер вполне могли возвести люди с использованием запрещенных техник, но этот... точно дело лап трупоеда. Взобравшись наверх, мы осторожно обходим храм, удаляясь от ворот в направлении, которое обозначил пастух. Он же занят поиском лазейки, камень родственен его стихии. Пусть мы не можем подойти вплотную, но даже с расстояния он способен ощутить структуру кладки. От подножья до самой вершины пирамида украшена не только статуями, но и искусной резьбой по темному граниту. Пугающие циклопические барельефы изображают битвы адептов и демонов. Сомнений в этом уже нет. Мотивы удручающие. Людей пожирают, расчленяют, убивают. В то же время отделку храма можно было бы назвать красивой, если бы не уродливые изображения всевозможных тварей. Однако нельзя отрицать, что барельефы выполнены искусно и, вероятно, даже не людьми. Спустя некоторое время южанину удается обнаружить подозрительное место. Между двумя колоннами, вырезанными в толще гранита, каменные плиты смыкаются ровно, хотя до этого они шли внахлёст. Кажется, здесь он трёт подбородок. Однако нам мешает барьер. Вновь помогают печати. Однако в этот раз, после хлопка, когда между ними начинает растекаться энергия Создателя, сверху накатывает тёмный туман, начиная нейтрализовать действие печатей. У меня за спиной вырастают длани асуры, наполненные бушующим пламенем моей уверенности в правом деле. Я наношу несколько выверенных ударов. Раскаленные кулаки, налитые мощной ки, пробивают брешь, и мы проскальзываем внутрь барьера. Между стеной храма и защитной оболочкой расстояние в пару метров. «Сможешь вскрыть?» — киваю я на подозрительный участок стены. «Попробую. Камень здесь необычный, я уже пытался воздействовать на него, но он весь пропитан этой отвратительной ки. У меня и так голова гудит от этого безумия. Накатывает волнами, делится он, подавляя приступ рвоты. Быть может, здесь есть какой-то механизм, предполагаю я, и способ его активировать. Поищи снаружи, а я пока разведаю, что внутри, предлагает пастух, касаясь стены. Начинаю прощупывать камни и части объемных изображений поблизости, но думаю, что все будет не так просто. Стена вздрагивает, плиты по центру слегка разъезжаются, однако их движение замедляется, открыв нам небольшую щель. Ты чего? Давай дальше, требую я. Не могу, по лбу пастуха катятся крупные капли пота. Механизм слишком громоздкий и тяжелый, нужна твоя помощь. Распустив оплетающий побег, тонкими лозами проникаю в щели вокруг дверей и наполняю плотными корнями открывшийся проем. Закрыв глаза, ощущаю себя продолжением своей техники. Растения пробираются внутрь толстой кладки. Уходит несколько минут, прежде чем я обнаруживаю громоздкий каменный стопор по бокам от дверей. Наполнив лозы ки, превращаю их в прочные ветви. Навалившись на устройство, усиливаю рост растений между массивными плитами. Пастух тоже старается изо всех сил. Я чувствую, как он выплескивает свою ки. Двери поддаются, открываясь достаточно, чтобы протиснуться внутрь. Укрепив распорки, я пропускаю пастуха вперед и проскальзываю следом. Буквально через миг, как я ступаю в полумрак сводчатого коридора, шестерни срываются и плиты с грохотом схлопываются у меня за спиной. Мы тут же прячемся за ближайшими колоннами, выжидая, пока уляжется эхо, гуляющее по пустому пространству. Тихо, с удивлением констатирую я, все это очень странно. Пастуха соловела смотрит на меня и едва может шевелить языком. Совсем плохо, подхожу ближе, касаюсь его руками, выпуская древесную ки. Только так удается отогнать наваждение. Внизу, наконец говорит он осипшим голосом. Что внизу? Демон, сектанты, уточняю я. Все там, скупо отвечает он. Держись рядом, говорю я. Не хватало еще тебя потерять. Мы крадемся по первому этажу, внимательно изучая внутренности храма. Тут тоже никого нет, но попадающиеся повсюду статуи и барельефы словно наблюдают за нами мертвыми глазами. Со всех сторон накатывают волны безудержного безумия, и мне приходится осторожно высвобождать ки, чтобы поддерживать состояние пастуха. Однако и самому начинает мерещиться, что трупоеды оживают, но это всего лишь иллюзии, весьма реалистичные и пугающие. Я уже сам четко ощущаю, что источник потусторонних сил, витающих в воздухе, находится внизу. Однако найти вход нам не удается. Переходя из зала в зал, мы видим лишь монументальные изображения демонической силы. Пастух, несмотря на слабости давления, осматривается по сторонам, применяя свои техники. Они сейчас гораздо полезнее, чем мои. Внутри гранитные плиты настолько плотно подогнаны друг к другу, что даже тоненькому стебельку не пробиться, а прочность у них совершенно чудовищная. Проделать где-то проход пастуху не получается. Хорошенько встряхнуть плиты – это максимум, на который он способен здесь. Да, от этого толку мало, а шуму много. Опять приходится искать скрытое в стенах устройство, и это занимает много времени. Складывается стойкое ощущение, что этот храм внутри гораздо больше, чем снаружи. Некоторые залы настолько огромные, что в них могли бы уместиться павильоны Имперской Академии. Наконец, в центре одного из бесконечных каменных просторов мы обнаруживаем огромную статую чудовищного демона. Под лапами ужасающей твари, собранные в сноп человеческие тела, выполненные настолько натурально, что добавь красок, и они оживут. Сама тварь вызывает стойкое ощущение сходства с архидемоном. Пусть она и выглядит иначе, но ужас, исходящий от нее, принадлежит не простым трупоедам и даже не лорду. У меня закрадываются дурные мысли, что каким-то образом солнечным воронам удалось пленить или сговориться с еще одной тварью подобного могущества. Похожий на человека мускулистый гигант с двумя закрученными рогами и широкими кожистыми крыльями за плечами смотрит так, что где бы мы ни находились, все равно попадаем в его поле зрения, хотя его глаза неподвижны. «Кажется, здесь», — подает голос пастух, прикладывая руки к постаменту, на котором стоит статуя. «Механизм не такой тяжелый, но больно замысловатый», — поясняет он, проходясь руками по гладко отполированному камню. «Я могу помочь», — он качает головой. «Вряд ли, здесь надо пораскинуть мозгами, устройство похоже на головоломку. Пока мой спутник возится, я осматриваю демонического исполина, чувствуя лишь злобу. Как люди вообще могут иметь дело с этими монстрами? Они же антитеза всему, что представляет собой человечество, жизни, надеждам, мечтам, любви. Бессмысленная ненависть и бесчеловечная жестокость – вот и вся их суть. Статуи людей словно оживают, крики и мольбы в подсознании усиливаются. Пастух покачивается и едва не падает. Прихожу ему на помощь, выпустив свою ки поддерживающей волной. «Есть», — довольно говорит охотник и слегка толкает постамент. Весь пол слегка вздрагивает, и чудовищное произведение искусства приходит в движение. Нам открывается широкая лестница, ведущая прямо вниз. Переглянувшись, мы безмолвно киваем друг другу и начинаем спуск. Удивительно, но на входе нас снова не встречает охрана. Однако действуем мы осторожно. Статуи становятся еще больше, они буквально повсюду. Кажется, что вся эта орда каменных трупоедов в любой миг может броситься на нас. От лестницы в недра подземной части храма ведет единственный прямой коридор. Когда он пересекается с другим, таким же длинным, уходящим в темноту, на нас из-за колонн выступает группа адептов с оружием в руках. Обволакивающая все вокруг пагубная энергия делает распознавание врагов задачей почти невыполнимой. «Вы еще кто такие?» — кричит седовласый парень с молодым телом. Они сразу обнажают кривые кинжалы. «Энда, разговор у нас как-то не идет. Адепты солнечного ворона бросаются на нас, а несколько дают деру, чтобы предупредить соратников. Однако я оказываюсь перед ними шагом пылающего солнца». В этот момент пастух подрывает одну из плит, защищаясь от нападения. Оглушив адептов, я моментально окутываю их лозой, но ее создание затрачивает намного больше ки. Темная аура, пропитывающая этот ярус, мешает, сбивая привычное течение энергии. Тела адептов окружает демоническая ки. Их мускулатура пухнет от безудержной мощи, а глаза наливаются кровью. Они хаотично бросаются на нас, почти не отличаясь от трупоедов в своем безумии. Клинки пролетают совсем рядом, я уклоняюсь и призываю длани асуры. 4 янтарных конечности дополняют мои руки, окутанные аурой, словно доспехом. Без убийств не обходится, однако я свожу жертвы к минимуму, оставив большую часть для допроса. Пусть они и фанатики, но даже у них есть свой предел. Насмотревшись за последние дни на чужую жестокость, я почерпнул для себя немало способов разговорить человека, а голос императора в моей голове настойчиво шепчет, что сейчас я не могу остаться с незапятнанными руками. Сегодня их придется замарать. Солнечные вороны упорствуют долго, но так как они были не очень сильны в бою, явно не элита секты, говорить начинают быстро. «Ладно», — сплюнув кровь, отвечает седовласый адепт, видимо, старший среди них. «Все равно вы уже никак не сможете помешать. Я расскажу то, что знаю сам. Только не трогайте моих братьев. Что здесь происходит? Что скрывает секта Солнечного Ворона?» Он скалится с фанатичным блеском в глазах, но начинает отвечать. «Тут мы спрятали особый подарок для вашего драгоценного императора», — ухмыляется ублюдок. «Знаете, сколько эти волшебные существа впитали жизненной энергии? Пришлось опустошить несколько небольших городов. Для чего вам нужны демоны? Требую ответа. Они нам, это мы им нужны», — истерично хохочет пленник. Я с ударом длани ломаю ногу одного из его товарищей. Тот сдерживает крик, но начинает стонать. «Ладно, ладно», — продолжает улыбаться седовласый. «Для чего? Сам подумай. Нападем на столицу. Один из демонов возьмет защитников под контроль. Они откроют нам путь внутрь. Устроим там кровавую баню. Это так вы собираетесь устранить императора? Вздор!» — рычу я. «Говори правду. Какой ты нетерпеливый. Это всего лишь первый акт. Нужно разыграть отменный спектакль. Мы сделаем вид, что нас разбили при осаде города. Заманим императора во дворец, а там его будет ждать ловушка». «Что за ловушка?» «Демоны, повсюду демоны». В безумном хохоте заходится сумасшедший. «Они придут, когда ничтожный император будет у себя дома, и помогут нам убить его. Глупец, пока еще не поздно, меняй сторону. Новый порядок уже близко. Разве не лучше оказаться на стороне победителей? Что за чушь, как они попадут в город? Гвардия не позволит им пересечь границу. Пространственные техники демонов так хороши», — адепт клацает зубами. «Раз и столица наполнится их самыми могучими представителями, и повсюду будет кровь. Кровь таких же недоумков, как ты». Я разворачиваюсь к пастуху, глаза его едва блестят, наполненные туманом. «Отправляйся наверх и найди механизм, запирающий ворота», — я задумываюсь. «Нет, сначала доложи обо всем Кариссе, вместе вы быстрее вскроете их. Доверять ему опасно, он может просто сбежать, но сейчас у меня нет другого гонца. Отправляйся. На дорогу я окутываю его растениями, хранящими мою ки. Это позволит ему справиться с наваждением. Я дойду, медленно кивает южанин. Положись на меня. Покрепче скрутив выживших воронов, двигаюсь дальше. Даже в этом гигантском лабиринте направление найти несложно. Бушующая мощь демона поднимается из самых глубин. Я спускаюсь на ярус ниже, и на меня накатывает волна ужасающей ки. Мои шаги замедляются, а на мозг обрушивается безудержное по силе давление. Хватаюсь за голову, не в силах сдержать стон. Меня режет и растягивает. Кажется, из носа и глаз хлынула кровь. Как интересно, ходячий ты кусок мяса. Похоже, кто-то уже покопался в твоей голове. Нечеловеческий голос ввинчивается в мое сознание, и я падаю внутрь себя. Глава 21. Спуск в глубины древнего храма напоминает дорогу в подземное царство. Место, о котором мало кто осмеливался даже думать. Император наложил строжайший запрет на любые упоминания о демонах и их обители, превратив некогда общеизвестные истории в полузабытые мифы. Тогда лишь ограниченный круг лиц хранил истинные знания об этих запретных легендах, в то время как остальные довольствовались смутными слухами и искаженными сказками. И все же люди говорили. Чаще всего о демонах вспоминали заботливые родители, стремясь напугать детей страшными сказками и уберечь от необдуманных поступков. Глупые россказни необразованных простолюдинов. Древние кланы, веками хранившие свою историю, не могли просто вычеркнуть из нее столь важную часть, да и не было в этом раньше нужды. Истории о демонах, больше похожие на вымысел, даже среди знати долго оставались не более чем преданиями старины. Однако, как утверждали мудрецы, в этом мире все двигалось по кругу, и цикл вновь замкнулся, когда на трон взошел юный и неимоверно амбициозный правитель Эльдовиан, как раз под стать доставшейся ему необъятной империи. Примерно в это же время легенды начали оживать, и не без участия людей. Одни развивали собственную силу, другие же искали дорогу к могуществу и бессмертию, недоступным для обычных практиков. Ведь культивация давала лишь силу, но отнимала у смертных самые ценные – годы жизни. И пока империя, утонув в иллюзиях, пыталась повторить путь Аранга, единственного, кто сумел, пусть и ненадолго, нарушить незыблемые законы мироздания, находились и те, кто стремился возродить забытое прошлое. Еще недавно крошечная и умирающая секта солнечных воронов, чьи адепты тянулись к солнцу, но были готовы питаться падалью и даже себе подобными. Чем сильнее становилась власть императора, тем крепла и связь солнечных воронов с проклятыми трупоедами. Вернее сказать, возрождался былой союз. Безумные ритуалы, человеческие жертвы, надругательство над законами природы и мироустройства. Год за годом, век за веком они служили ужасающим исчадием, все шире раздвигая границу между человеческим миром и преисподней, царством нескончаемого хаоса и тысяч тварей, жаждущих поглотить владения людей. Картины прошлого и истинной истории проносились перед глазами нескольких человек в тайном храме близ столицы, совершенно разных людей.